Глава 52. Домой к Тополевым я вернулась, выжатая, как лимон. Едва доползла до двери от своей машины. В прихожей меня встретил Демьян. Судя по недовольному лицу, обожаемый мною мужчина пребывал не в духе. «Ты где была?» — холодно спросил он, наблюдая за тем, как я разуваюсь и, еле шевеля руками, стягиваю с себя куртку. «У меня были кое-какие дела», — попыталась я изобразить кокетливую улыбку. «А что, соскучился?» «Я тебе звонил». «Телефон сдох», — пожаловалась я, достав из кармана и показав безжизненный экран своего гаджета. «И что за дела у тебя были до 11 ночи?» «А я разве должна перед тобой отчитываться?» Снова попыталась я кокетничать, подходя ближе к Демьяну и ласково проводя пальцами по его колючей от щетины щеке. У него не дрогнул ни один мускул на лице, так и стоял, сложив руки на груди, неподвижный и суровый, как каменная скала. Я огорченно вздохнула, каждой клеточкой тела ощущая сокрушительную усталость. Бессонная ночь, непрерывная ноющая боль в мышцах, полдня учебы и полдня в больнице с Никитой давали о себе знать. Наверное, мне стоило придумать заранее какую-нибудь отмазку для Демьяна и Алины. Ведь рассказать им правду, где и с кем провела весь сегодняшний вечер, я никак не могла. Алина бы тут же сошла с ума от ревности, а Демьян наверняка тоже не обрадовался бы, что я вожу дружбу с его врагом. Но я и подумать не могла, что он устроит мне с порога допрос с пристрастием. С тех пор, как съехала от родителей, отвыкла я перед кем-то отчитываться. Хоть и то, что Демьян так настойчиво интересовался, было безумно приятно. «Пока ты живешь в этом доме, я несу за тебя ответственность, поэтому будь добра предупреждать меня, где и с кем ты проводишь время и во сколько планируешь возвращаться домой». Заявил он весь такой из себя строгий, что мне даже стало не по себе, особенно учитывая, какую мы сегодня провели ночь. Слова Демьяна и его тон неприятно задели меня, почти ранили. Но я вовремя вспомнила замечание Никиты, что у его бывшего друга отвратительный характер. И как-то сразу полегчало. Даже слегка улыбнулась своим мыслям. «Ну что поделаешь, если я влюбилась в Буку?» «Так где ты была, Марьяна?» Настойчиво повторил свой вопрос Демьян. «В Караганде!» Со смешком ответила я и отправилась к шкафу, чтобы убрать туда свою куртку. Повесив ее на плечики и закрыв створку шкафа, я развернулась. Демьян стоял на прежнем месте и впивался в меня пристальным взглядом, откровенно злясь. Мне очень хотелось стереть это раздраженное выражение с его красивого лица и снова увидеть те самые голодные глаза с поволокой, какими он смотрел на меня сегодняшней ночью. «А сегодня ты придешь ко мне в комнату?» — томно спросила я, ложась спиной на дверцу шкафа и провокационно оттягивая ворот свитера так, чтобы Демьян увидел вершины моей груди в кружевном бюстгальтере. Он слегка вздернул брови и, наконец, сдвинулся с места, перестав напоминать грозную статую. Подошел ко мне вплотную, поставил руки по обе стороны от моей головы и наклонился близко-близко к моему лицу, так что я почувствовала на своих губах его теплое дыхание. «Где ты была?» Снова задал он тот же вопрос, только на этот раз низким, вкрадчивым голосом, пробирающим до мурашек. «Вот же упрямец!» «Я ведь сказала, у меня были дела», — прошептала я, растянув губы в наглой улыбке. «Какие?» Ладонь Демьяна протолкнулась между ног и чувственно сжала внутреннюю сторону бедра, заставив мое измотанное тело мгновенно испытать мощный прилив возбуждения. Я с шумом втянула носом воздух. «М-м-м-м!» вырвался из груди тихий стон. «Я не должна перед тобой отчитываться». «Хочешь, чтобы я пришел к тебе этой ночью и долго трахал, так же, как вчера?» прошептал он мне на ухо, вжимая своим крепким телом в дверцу шкафа, который от такого натиска жалобно скрипнул. «А говорить, с кем гуляла допоздна, не хочешь?» «Господи, да я с Максом встречалась. Обсуждали контент-план, увлеклись, засиделись, вот и все», — выпалила я, сочинив на ходу более-менее убедительную отмазку. Голова плохо соображала от усталости и потому, что рука Демьяна все еще оставалась у меня между ног, давя ребром ладони на самое чувствительное место сквозь брюки. Наверное, это и помешало мне трезво оценить риски. Ведь я понимала, что при неудачном стечении обстоятельств Макс может легко раскрыть мою ложь. На самом деле мы с ним сегодня так и не пересеклись. Мне пришлось задержаться с Никитой и его мамой в больнице. Я просто не смогла уехать и оставить Шараевых одних, пока врачи боролись за жизнь его отца. На Никите лица не было, а его мама и вовсе, казалось, вот-вот впадет в истерику. Только тогда, когда к нам вышел доктор и сказал, что кризис миновал, состояние отца стабильное, все выдохнули. И я шепнула Никите, что должна ехать. Он тут же собрался вести меня назад на автодром, но я настояла, чтобы Никита остался со своей мамой в больнице. Та все еще не могла прийти в себя от переживаний. Я вызвала такси и... По закону подлости водитель попался медленный, как черепаха. Зря я надеялась успеть застать Макса на автодроме. Его, конечно, там уже не было. И, в общем, пока я добиралась туда, пока забрала свою машину и ехала обратно, ночь настала. Духу позвонить Максу с извинениями не хватило, поэтому я написала ему сообщение, пообещала, что сама закончу работу и сегодня вечером, край завтра утром, все скину. Было ужасно неловко, но я не сомневалась, что этот добрый, позитивный парень не станет на меня сильно злиться. Ну и совершенно точно Макс был не похож на того, кто мог, например, позвонить Демьяну и нажаловаться, что я не явилась сегодня навстречу. «А что сразу не могла сказать?» — с упреком спросил Демьян, отстраняясь и заглядывая мне в глаза. «Я просто не понимаю, почему ты так яро этим интересуешься!» Смущенно улыбнулась я, положив ладони на его обтянутую футболкой мускулистую грудь. «Только не говори, что ты ужасный собственник, ревнивец и тиран! Я этого не переживу!» «Да нет!» — усмехнулся Демьян. «Мне просто показалось, что я видел тебя сегодня в городе в машине с Шараевым». «А, ну, когда, кажется, креститься надо!» Сконфуженно произнесла я, чувствуя себя последней дрянью. Меньше всего на свете мне хотелось обманывать его. Но что еще оставалось делать в этой дурацкой ситуации? К счастью, Демьян ничего не заподозрил. Снова сгреб меня в свои объятия и начал целовать так, что голова закружилась, а все мысли и тревоги вмиг улетучились. Я вновь ощутила себя самой счастливой девчонкой на свете. «А Алина где?» — спохватилась я, когда Демьян с легкостью взял меня на руки и понес в сторону комнат. «Она уже спит». «Ты уверен?» «Прошлой ночью мы ведь ей не дали выспаться». Уголок его губ пополз вверх в самодовольной полуулыбке. «Ты голодная?» «Если честно, да, я бы чего-нибудь съела», — призналась я, вспомнив про свой пустой желудок, который, услышав про еду, тут же жалобно заурчал. «Идем тогда, я тебя накормлю». Демьян развернулся и понес меня на кухню.